помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как строили лодки, и лодки звались вера, надежда, любовь. Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны напели, и каждый пятый, как правило, был у руля. Я пью до дна за тех, кто в море, за тех, кого любит волна, за тех, кому повезет. И если цель одна, и в радости, и в горе, то-то-то не струсил и весел не бросил, тот землю свою найдет. Напрасно нас бури пугали, вам скажет любой моряк, что бури бояться вам стоит едва ли, в сущности буря пустяк.